Гроза над Амуром. В этот раз я путешествовал по Амуру с приятелем Володей К. Мы выехали из Хабаровска на весельной лодке, плыли, не торопясь с остановками, чтобы ясней уловить дух Амура, и на пятый день пути миновали только Синду и расположенные рядом одна за другой нанайские деревни Искру и Муху. Спускались мы правобережной Гасинской протокой, достаточно широкой, чтоб можно было идти под примитивным парусом. Так прошли мы километров 5, когда река вдруг начала выписывать коленца, и тут никакому ветру на нас не угодить. Только что был попутный, потом мы повернулись к нему боком, а там пошли ему встреч. По сторонам луговое раздолье до самых сопок с куртинами крупных осин, на которых гнездятся цапли. Справа лежит большое озеро Гасси, оно принимает две горные реки — Хар и Пихцу. Влево от протоки, которой мы плывем, лежат обширные луговые острова. В наводнения Амур разливается и топит их, и тогда только верхушки тальников показывают, где находятся берега. Глянешь с маяка или с другой какой сопочки — не река, море. Ясная погода, между тем, начала портиться. Кучевые облака перерастали в огромные фантастические башни, на глазах меняя свою форму. Они грудились, объединялись в большую белую гору и скоро вершиной достигли перистых облаков. Вокруг горы сразу образовалась пепельного цвета наковальня. Солнце утонуло в этой мутной пелене, а белая гора налилась тяжелой синевой, и все помрачнело, притихло. До поселка Гасси, куда мы держали путь, оставалось километров 10, а над нами уже клубились низкие мрачные тучи, в отдалении погромыхивало. Травы, кустарники, деревья стояли, не шевеля ни единым листиком, как бы к чему-то прислушиваясь. В этой словно бы оцепенелой тишине картаво прокричал ворон, будто кто взял и ударил палкой в ржавый таз. В тревожном ожидании перемен застыли изваяниями на отмели цапли. Пора было и нам подумать об убежище. С грозой на Амуре шутки плохи. Даже на протоках, которые не широки, под натиском шквального ветра, следующего перед облаком и словно срывающего с природы маску оцепенелости, вода вмиг взрывается кипучей крутой волной, и тогда на лодке не сдобровать. С крутого глинистого берега свисал на воду большой ивовый куст. Под его защиту мы подвели лодку, быстро перебросили вещи на берег и начали устраиваться. Темный вал облаков, выгибаясь огромной дугой, накатывался со стороны лугов северо-запада при полном безветрии и тишине. Но вскоре где-то в отдалении родился неясный гул. Он рос, приближался, и мы поняли, что это шумят и стонут под натиском ветра травы и тальники. Гудит сам воздух. Какая-то томящая тревога овладела нами, похожая на ожидание взрыва гранаты, которая лежит и шипит перед вами на последней секунде. В груди не хватало воздуха, и взрыв произошел. Тугая волна рванула с кольев нашу палатку, и будь она на открытом месте, подхватила бы и умчала с собой, как старую газету. Вмиг почернела протока, и сердитые волны, оскаливаясь белопенными гребнями, побежали вдогонку одна за другой, на ходу выравнивая ряды в сплошные от берега до берега водяные валы. Метались, размахивая длинными рукавами толпы тальников, гнулись до земли, заламываясь в неистовом поклоне. Сухая молния разорвала темный полог клубящихся туч, на миг осветила налитые влагой тугие их бока зловещим огнем, и тотчас с шипом и треском раскатилась неистовым гулом и грохотанием, словно рушились огромные горы. Тревожно, страшно смотреть на картину разгулявшейся стихии. Холодный порыв ветра донес первые брызги дождя, вслед за которыми надвинулась серая стена кипучего ливня. Мы лежали в легком бязевом накомарнике, подтыкая под себя его края, чтобы воду не заносило ветром внутрь палатки. Вокруг шумело, плескалось, гремело, и мы начали привыкать к голосу бури и даже подремывать, пригревшись под куртками. Когда близкая вспышка молнии осветила палатку, грохот, последовавший тут же, был подобен пушечному выстрелу и заставил нас привскочить. — Вот это дает! — промолвил Володя, выглядывая из палатки и принюхиваясь, не появится ли запах горелого. Мы смотрели на взъерошенную реку, на волны, тяжко бившиеся о крутой берег и отваливавшие пласты песка и глины. Ненасытная вода разжевывала, перемалывала их в желтую муть, и с накатом каждой новой волны опять бросалась на берег. Ах! Ах! За шумом и плеском воды не слышно было других голосов взволнованной природы. Наша полузатопленная лодка едва приподнималась на волнах, пора бы отлить из нее воду, накопившуюся вровень с краями бортов, но выходить под дождь не хотелось. Что греха таить? И в большом, и в малом мы остаемся русскими и часто полагаемся на авось. Авось лодка не утонет, ведь деревянная же. Сильный порыв ветра рванул палатку. В этот момент огненная ветвь молнии снова упала сверху к самым тальникам, что-то зашипело, заклокотало и оглушительно взорвалось, прежде чем мы успели сообразить, что это всего лишь грозовой разряд, простая молния. В ушах звенело, перед глазами плыли радужные круги, а где-то вдали еще катилась грохочущая волна грома, сливаясь с отголосками эха. Аспидно-черная туча над нами вдруг разорвалась, и в круглой дыре, как в жерле вулкана, показалось огненное варево клубившихся облаков, похожее на пляску жарких языков пламени в огромной печи. Это было так необычно. Почти ночью вдруг увидеть, словно через трубу, озаренное вечерним солнцем скопищем мощных кучевых облаков, поднявшихся на чудовищную высоту к границам тропосферы. Этот прорыв с каждой минуты разрастался, и вскоре туча развалилась и широким фронтом ушла на Троицкое, вся в зловещих зорницах. В освобожденном промытом небе сверкнули звезды, освежающая прохлада опустилась на землю. Перешептываясь, падали с листа на лист дождевые капли. Мы долго любовались отдаленными сполохами молний, озарявшими горизонт, а потом разожгли большой костер и поставили котелок с чаем. Приятно было сидеть при свете костра у реки, прислушиваясь к ее таинственным всплескам и наблюдая за неповторимой игрой пламени. Котелок забурлил, расплевался кипятком, пора было заваривать чай. Жар от костра ласкал лицо, руки, навевал дрему, свет выхватывал из тьмы ближние к огню ветви тальника, стволы, и казалось, что все вокруг движется, то придвигаясь, то отступая в темную глубь. Я много раз плавал по Амуру, но никогда больше не доводилось мне видеть подобной грозы.